Мама встретила меня слезами и упреками, но когда я выложил продукты, сразу смягчилась. На вопрос, откуда такие богатства, я уклончиво ответил: «Казаки угостили». Я не знал, как преподнести увиденное, и не осмелился с порога вывалить свои впечатления. «Твари!» — произнесла мама, скривив губы. «Сами тушенку трескают, а мы с голоду пухнем». «Кугутня!» — небрежно бросил я, усаживаясь за стол. «Хуже нашей дворни!» «Представляю!» — согласилась она. «Утром заходила в исполком, имела удовольствие общаться с этим сбродом». «И папу видела?» — спросил я. «Естественно». «И как он?» «В своей стихии!» — усмехнулась мама. «Уму непостижимо, во что они превратили актовый зал. Натуральная казарма. Воняет гуталином, табаком и перегаром. А каждое второе слово — ругань». Я поморщился, желая угодить, но мама не заметила. «Если бы не продукты, — произнесла она, помешивая в кастрюле, — ноги моей туда бы не ступило». Оказалось, подчиненные отца собрали для нас 12 банок кильки, пару буханок хлеба, 3 пачки чая и пакет рафинада. Многие из них жили на другой стороне Днестра, куда война не дошла. Их семьи не нуждались в продуктах. Выслушав мамин рассказ, я обрадовался. «Ух ты, столько всего!» Но мама не разделила моего восторга. «Сами мясо трескают», — сердито повторила она. «Не удивлюсь, если он своего так называемого крестника подкармливает». Я доложил. «Вовка на полевой кухне у казаков гречки с тушенкой объелся, а я не стал со всеми кушать, принес домой». «А гречка где?» — спросила мама. «В полевой кухне», — пожал я плечами. «За ней кугуты в очереди стояли, а мне тушенку с хлебом дали без очереди». «Надо было каши потребовать», — раздраженно проговорила мама. «Рассказал бы о подвигах отца, а ты, небось, о Мендельсоне все уши прожужжал». Я опустил глаза и тяжело вздохнул. «Сколько раз говорила!» — отчеканила мама, для убедительности рассекая воздух ладонью. «Настали такие времена, не до изящных манер. Встретил урода, говори с ним на понятном ему языке». «Я так и делаю». «Ругать не стану», — добавила она помягче. «Я же понимаю, не от хорошей жизни, а главное, не навсегда. Культурному человеку не составит труда прикинуться кугутом, и выглядеть он будет убедительно. Быдлу же, какую маску не напяливай, сущность непременно вылезет наружу». «А казаки снайпершу поймали», — произнес я со всей возможной беспечностью. «Из Кишинева приехала». Мама буркнула. «Слышала, по радио недавно сообщили». «Прикидывалось, что ни при чем», — продолжил я подчеркнуто спокойным тоном. «А у самой доллары в кармане. Хотела убежать, но от вахмистра не уйти». Я поднял воображаемую винтовку и изобразил выстрел. Мама выронила ложку, заляпав кашей пол. Ее лицо исказил ужас. «Ты все видел?» Я важно кивнул. «Час от часу не легче», — всплеснула мама руками. «Такие шрамы долго не заживают». Я отмахнулся. «Подумаешь, врага убили». «Нет, нет, не говори. Уж я-то знаю. Пережить подобное возвышенной и утонченной душе уму непостижимо». Упоминание о моей особой душе мне, как всегда, польстило. Я успокоил маму. «Не волнуйся, и не такое переживу». Вытирая пол, она спросила: «Отца там не было?» «Не», — мотнул я головой. «То были командировочные казаки и наш поп Трифон». Мама язвительно проговорила: «Естественно, запахло тушенкой и прохиндей в рясе тут как тут». Она открыла банку и вывалила содержимое в кастрюлю. Помешивая ложкой варево, спросила: «Кто-нибудь из врагов видел тебя?» «Анжела Ионовна». «Надеюсь, ты вел себя разумно?» «Еще как», — ответил я с гордостью. «Поддерживал казаков». У мамы округлились глаза, а я усмехнулся. «Все нормально, как ты учила, притворился кугутом, кричал «Любо» и даже крестился. Зато Анжела и Антипкин защищали преступницу». Мама без сил опустилась на стул и потребовала, чтобы я рассказал обо всем подробно. Выслушав, она покрутила пальцем у виска. «Разум есть?» «Не сомневаюсь, Громов благоразумно молчал. У дворни инстинкт самосохранения всегда на первом месте. В нужный момент он заменяет им мозги. Глядя на тебя, иногда грешным делом думаю, лучше бы ты вырос кугутом». Я втянул голову в плечи и опустил глаза. «Ты, если чем и отличаешься от покойного идиотика», — голос мамы противно задребезжал, — «то лишь словарным запасом. Но, к сожалению, постоянно произносишь самые неподходящие слова в самое неудачное время». Мои оправдания на нее не подействовали. Я что-то мямлил об отце, который защитит нас от любой напасти, о преступлениях молдавских снайперов, о казачьей доблести. Но мои слова не достигали маминых ушей. Я насупился и примолк. Она еще долго не могла успокоиться. Всеми силами я старался разжалобить ее слезами, но в мою сторону мама даже не глядела. «Простота хуже воровства», — подвела она итог. «Теперь Анжела наговорит румынам, и нас обвинят в соучастии». Я не смело возразил. «Она и про папу может рассказать». «Объясню. Мы в разводе», — парировала мама. «Заявление подано. Из-за войны не рассматривают, но сути дела это не меняет. Я все продумала, со всех сторон подстраховалась. Победят наши, а заявление никто не узнает. Победят румыны, у меня с мужем политические разногласия». «А служба в разведке?» — напомнил я. «Бред!» — отмахнулась мама. «Никто не докажет, нет свидетелей». «А ты, как идиот, прилюдно поддерживал казачню. На глазах у нашего врага, у самой главной ненавистной молдаванки». Я покачал головой. «А митинги?» Казалось, мама легко опровергнет и этот довод, но неожиданно она разрыдалась. Меня не покидала уверенность, что ничего страшного не произошло, но я долго не мог подобрать нужных слов. «Не волнуйся», — наконец сообразил я, — «Вовка сделал намного хуже. Объелся на полевой кухне. Я туда не подходил, и крысы это видели». Вытирая слезы, мама проговорила: «Судьба дегенерата Громова меня абсолютно не волнует. Даже если его расстреляют, жалеть не стану. О себе надо думать». Я, понимающе, вздохнул, а она добавила с горькой усмешкой: «Не сомневаюсь, Анжела уже состряпала донос румынам». «И на меня?» — спросил я испуганно. «А как же? Меня убьют?» Я уже приготовился зареветь, но мама сменила тон. «Нет, нет, сыночек, ни в коем случае, не бойся, у нас свои козыри в запасе». Вскоре я узнал. В шкатулке с документами она, как зеницу ока, хранила приказы директора о проведении школьных митингов «Руки прочь от республики» и «Дадим отпор агрессору». «Все продумала», — погрозила мама невидимому врагу. «Как сердце чувствовала. И свидетелей хоть отбавляй. А еще есть заметочка для школьной стенгазеты. Вот она». Анжела думала, хулиганы стянули. Три раза ха-ха. Румыны с интересом прочитают. Мама не забыла и о двойках, которые директор щедро ставила на уроках молдавского своим же молдаванам, в то время как многие русские и даже евреи имели положительные отметки. «Мы-то понимаем», — объяснила она с улыбкой. «Русские и особенно жиды носили ей подарки, а молдаване, как обычно, плевали на успеваемость. Но пусть Анжела объяснит это спецслужбам Бухареста». Окончательно успокоившись, мама приняла решение. Пора намекнуть Анжеле, чем кончится для нее попытка свести с нами счеты. Она решительно направилась к телефону, а я приступил к обеду. На следующий день после школы мы отправились в церковь. Мне эта затея совсем не нравилась, но мама крепко сжимала мою руку, и я понимал, она не отступит. «Полчаса помучаемся», — изложила мама свой план, — «и мы крещеные. Надо потерпеть, сынок. Время такое, попы каждой бочки затычка. Видишь, все опрокинулось с ног на голову. Мой отец, наверное, в гробу переворачивается. Что за жизнь? Все устои порушили. Октябрят больше нет, пионеров нет, в комсомол не принимают, партию разогнали. Уму непостижимо. Как до революции, грустно заметил я. Хуже. Почему? До революции тон задавали воспитанные, образованные люди, высшее сословие. Каждый верил в Бога, как ему нравилось. Писатель Толстой, к примеру, терпеть не мог поповские кривляния. В Бога верил, но не выпячивал свою веру на показ. Он считал, в жизни важнее всего достичь совершенства. А как это достичь совершенства? Когда станешь великим скрипачом, о котором заговорит весь мир, можно сказать, ты достиг совершенства. Угу, я достигну. Человек, который ставит перед собой большую цель, в Боге не нуждается. Бог для убогих. Толстой лучший в мире писатель, и успеха он добился трудом, а не молитвами. Успешного человека Бог, если он даже существует, любит за целеустремленность и упорство. Попам, наоборот, важны поклоны и молитвы. Толстой их высмеивал, за что его и отлучили от церкви. И крестик отобрали. Глупости. Отбирали партийный билет при коммунистах. Вот это было страшно. Как на страшном суде, вспомнил я бабушкины россказни. Хуже. Теперь мы будем как Громовы. Со вздохом заключил я. Не пойму, зачем нам эта церковь? И придумала же. Не придумала, жизнь диктует. Наступают времена, когда мы вынуждены в чем-то уравняться с дворней. Зачем? Каждый из них сам по себе ничтожество, а в стаде, да с иконами наперевес, сила. Ну и попы тут как тут со своим интересом, торгаши проклятые. Как Громовы. Вот именно. Мы с бабушкой в лавку заходили, а она свечки покупала. Лавка мелочь. Я тебе один секрет раскрою, только не болтай, пожалуйста, особенно отцу. Он в Бога верит, ему будет неприятно. Ты уже взрослый и должен понимать, в каком мире мы живем. Я заверил маму, словом не обмолвлюсь. Она стиснула мою ладонь и перешла на шепот. Иван Кузьмич, умнейший человек, однажды подсказал, хочешь стать депутатом? Подружись с попами. За 1000 рублей будут агитировать на каждой проповеди. У них теперь и радио в распоряжении, и телевидение. Раньше коммунисты учили быдло, за кого голосовать. Теперь церковники. У кугутов с мозгами туго, без подсказки им не обойтись. Зато их много и голосуют дружно. Как поп укажет, так и проголосуют. Понятно, протянул я. Кстати, добавила мама, чекисты рекомендовали отца Трифона. Он тот еще фрукт. Деньги к рукам сами прилипают. Иван Кузьмич обещал меня с ним познакомить, да не успел. Спасибо твоему папочке-герою. Теперь придется действовать с листа. Я дернул маму за руку. А где ты возьмешь 1000 рублей? Она усмехнулась. Не бывает неразрешимых проблем. «Если бы папа привез машину, — начал я, но мама перебила. — Мы можем рассчитывать только на себя. Папа нам не помощник. Наш генеральный план, наш путь к совершенству простой. Я из кожи вон лезу, делаю политическую карьеру, а ты — музыкальную. И мы своего добьемся, вот увидишь. Сейчас все вокруг должны зарубить у себя на носу. Мы стали набожными. Нам ведь не трудно. Если понадобится, поверим хоть в черта». Я рассмеялся. «Лучше сразу в черта. Ему не надо деньги платить, у него же нет церкви». Мама согласилась. «Вот уж точно, везде деньги, деньги, уму непостижимо». Она пожаловалась, сколько нам предстоит потратить на крещение. Я ушам своим не поверил. За такую сумму до войны могли купить 5 килограмм Гулливера. Было отчего возненавидеть попов. Однако мама моего негодования не разделила. «Добьемся своего, — сказала она, — будут и конфеты, и многое другое. Пора взрослеть, Сергей. Что за детские мечты?» Престыжный я умолк. Всю оставшуюся дорогу мама поучала меня, как вести себя после крещения, и рисовала планы на будущее. Когда я стану великим скрипачом, — объяснила она, — тогда и выскажу попам все, что я о них думаю. И пусть отлучают от церкви сколько угодно. Невелика потеря. У Преображенского собора нас поджидал руководитель антивоенного союза, прикативший, как обычно, на велосипеде. Увидев его издалека, мама хмыкнула. Был парторгом, обходил церковь за 3 квартала. Началась перестройка, в религию ударился. «Делает карьеру», — предположил я. Броское словечко «карьера» мне очень нравилось, я любил его произносить. Если бы оно вдобавок не увязывалось с необходимостью штудировать Мендельсона, цены б ему не было. «Хамелеон», — отрезала мама. И слово «хамелеон» мне тоже нравилось. Оно замечательно подходило почти любому жителю нашего кугутского городка. Поскольку я никого из них не жаловал, упоминание о хамелеоне каждый раз вызывало у меня презрительную усмешку. Но после маминых слов я заподозрил неладное и на всякий случай уточнил: «А мы не хамелеоны?» «Мы другое дело», — ответила она без тени сомнения. Немного погодя, мама объяснила: «Нам еще жить и жить. А парторгу пора на свалку вместе с его допотопным велосипедом». Подойдя к собору, я узнал, хамелеон станет нашим крестным. Мама сочла, лишний свидетель не помешает. И из немногих возможных претендентов на роль крестного выбрала самый безобидный вариант. Узнав о нашем крещении, отец в тот же вечер заскочил домой. Для него это событие стало большим сюрпризом. Мама с порога пустилась в объяснение. «Время такое. Придут румыны, укроемся в церкви. Мы обязаны думать о ребенке. Знаешь, Коля, во время таинства у меня душа перевернулась. Я теперь совсем другой человек». Он выслушал ее с кривой усмешкой, видимо, заподозрил хитрость. Однако во время крестин оттаял. Мама не поскупилась на стол. Перед его уходом мы втроем постояли у бабушкиной иконы, и мама наизусть, без запинки, прочитала «Отче наш». Когда дверь за отцом закрылась, я по привычке съязвил о казачьих ужимках, но мама строго меня одернула. «Пока не добьемся своего, не хочу слышать ничего подобного. Великая цель требует великих жертв». На ночь она читала вслух Библию, а я тер кулаком глаза и с ужасом думал о том, какая пытка мне уготована. В сравнении с библейской ахинеей, жизнеописание Мендельсона уже не казалось такой тягомотиной. Часть маминых планов осуществилась уже на другой день. Ближе к ужину она отутюжила свое любимое платье и сделала завивку, употребив на это последние остатки прокисшего пива. Вечером ей предстояла первая исповедь у отца Трифона. Я не посмел заикнуться, припомнив ее насмешки над бабушкиными походами в церковь, лишь только спросил: «А разве у тебя есть грехи?» «Все люди грешны», — буркнула мама, нанося крем на лицо. «И я?» «Естественно». Я с опаской подумал, не узнала ли она тайну смерти идиотика. И осторожно заметил: «Я никого не убивал». Массируя щеки, мама отозвалась: «Твоя бабушка тоже никого не убивала». «Я к попу не пойду», — произнес я, надув щеки. Мама рассмеялась. «Разумеется, тебе достаточно быть откровенным со мной и никогда не лгать. В Библии написано, ложь — это грех». «Если обманул, ты простишь?» — уточнил я. «Конечно». Облегченно вздохнув, я приступил к Мендельсону. Перед уходом мама предупредила: «Вернусь поздно. Если позвонит отец, скажи, ушла в антивоенный союз. Сегодня важное мероприятие». Я шутливо погрозил ей смычком: «Ложь — это грех». «Мне действительно надо в союз», — сердито проговорила мама, и улыбка мигом сошла с моего лица. «И не умничай, пожалуйста. Есть вещи, о которых я не обязана перед тобой отчитываться». Дверь с грохотом захлопнулась, а я в очередной раз подумал, как же замечательно быть попом. Когда Нина Львовна, педагог школы искусств, повторяла нам, ученикам, свою любимую фразу «Хороший скрипач всегда обнажает свои чувства и душу», я всегда с трудом сдерживал улыбку. Еще чего не хватало. Не дождутся, чтобы я обнажал душу перед незнакомыми людьми, среди которых большинство наверняка быдло. Гораздо приятнее, если другие вывернут свои души наизнанку. Уж я-то разберусь со всей строгостью, в чем они согрешили. Последний митинг, на котором выступила мама, оказался абсолютно не похож на предыдущие. Я пришел на него тайком, несмотря на категорический запрет. В городе было небезопасно, но устоять я не смог. Меня переполняло любопытство. В чем же заключался мамин успех, о котором она взахлеб рассказывала после исповеди? Не вдаваясь в подробности, она порхала по квартире и щебетала. «Теперь дело пойдет!» Скорее бы война закончилась. Ты даже не представляешь, сыночек, какая твоя мама умница и разумница. Людей на митинге собралось совсем немного. Большинство — вооруженные ополченцы. Речи звучали под заунывный вой сирен и гул отдаленной канонады. Выступавшие говорили скороговоркой, а слушатели стояли, как истуканы. Казалось, они целиком погружены в свои мысли и не слушают, о чем говорят с трибуны. Митинг открыл руководитель Союза. Старикашка что-то промямлил о борьбе за мир во всем мире и передал слово отцу Трифону. Тот рассыпался в похвалах черноморскому атаману, на которого республика возлагает особые надежды. «Атаман послан самим Богом», — заявил поп. «Заявляю со всей ответственностью, вчера мне было видение. Отныне мы все будем за него молиться». Затем он представил маму. «Православная женщина, народный учитель, хранитель русской духовности». Мама говорила сухо, без былого напора. Наверное, ей передалось настроение площади. Она ни разу не упомянула о многострадальном диком поле и не прочла ни строки из Пушкина, зато Библию цитировала вдоль и поперек. Я восхитился ее умением обращаться с непривычными словами. Причем овладела она поповским слогом всего за несколько дней. В моем понимании это все равно, как если бы я блестяще исполнил Мендельсона уже на втором прогоне. «Не дадим попрать вековые устои!» — разносилось над головами. «Не допустим поругания наших святынь, глумления и кощунства. Будь прокляты исчадия ада. Дадим отпор человека ненавистникам, гореть им в гиенне огненной. Непротивление злу не наш путь. Избежим дьявольского искуса. Атаман — гарант мира и стабильности. Отец Трифон — воплощенная народная совесть. Толстовщина не пройдет. Получив пощечину, нанесем всесокрушающий ответный удар. С нами Бог во веки веков. Православие или смерть?» Когда мама сошла с трибуны, не прозвучало даже жиденьких аплодисментов. Впрочем, таким же равнодушием толпа встретила и другие выступления, и потому я ни капельки не огорчился. Мне вполне хватило того, что мама осталась довольна. Дома она просто сияла от удовольствия и раз за разом повторяла: «Ай да Любаша, ай да красавица, лиха беда начала». Увы, продолжение не последовало. Этот митинг оказался последним, потому что уже на следующий день в город ворвались захватчики.